Глава 16. Алекс. «Что, правда?» — спросил Арнольд Мфуме, один из запасных пилотов Фреда Джонсона. «Ты использовал рельсовую пушку вместо двигателя, чтобы столкнуть корабль с нестабильной орбиты?» Алекс пожал плечами, но в груди все равно разлилось тепло гордости. «Наоми все рассчитала», — сказал он. «Я просто нянчился с Росси, выполняя ее приказы, но да, это верно». «Охренеть! Просто безумие!» — засмеялся Арнольд. «Другого выбора не было», — объяснил Алекс. «Пришлось импровизировать то так, то эдак». Сидящая за столом напротив Сандра Ип улыбнулась. Алекс не мог сказать, что означает направленный на него взгляд. То ли она просто набралась, то ли заигрывает, то ли и то, и другое понемногу. Но он все равно улыбнулся в ответ. «Хотел бы я при этом присутствовать», — сказал Мфуме. «А я бы не хотел», — хмыкнул Алекс. «Сейчас-то звучит забавно, потому что больше так делать не придется. А тогда это было что-то вроде «Мама дорогая, мы все умрем». «Таковы все настоящие приключения», — сказала Бобби, и рассеянная улыбка Ип адресовалась и ей, особенно не изменившись. «Наверное, она все-таки пьяна. Из-за таких дерьмовых событий потом выходят отличные байки». «А ты, как я слышал, схватилась в рукопашную с бойцом, созданным протомолекулой», — сказал Мфуме. «Это так себе байка», — ответила Бобби. Ее улыбка избавила от момента неловкости, но эта тема определенно была закрыта. Мфуме поерзал, и Алекс заметил, что ему хочется поднажать. Может заставить Бобби рассказать подробности, даже если их совсем немного. «Ну, если хочешь услышать о полетах», — сказал Алекс, «то лучше послушай, как мы с Бобби удирали от вольного флота». «Об этом мы уж точно рассказывали», — сказала Бобби. Алекс прищурился и уставился в стакан. Она права. Он об этом уже рассказывал, и с тех пор, как они сели за стол, напилась не только Ип. «Точно. В таком случае, если хочешь поговорить о полетах, стоит еще выпить». Он поднял руку и откинулся назад, пытаясь поймать взгляд официанта. Портовый бар «Синяя лягушка», по всей видимости, знавал лучшие времена. Круглые столы были втиснуты между стенками с дополнительным освещением, к которым и прислонялись Алекс и остальные. Правда, подсветка выглядела грязноватой, а столы обшарпанными. Разные меню предлагали закуски, выпивку, таблетки и секс. Пустая сцена обещала живую музыку, выступления комиков или караоке. Но позже, не сейчас. А помимо всего прочего, запах. Не то чтобы отталкивающий и гнильем не воняло, но пахло какой-то усталостью, как отработанная смазка или старый уплотнитель. Увеличившаяся команда Росинанта расселась за тремя столами. Справа от Алекса ухмылялся Амос, как слегка сердитый Будда. Рядом с ним Кларисса Мао, Суны Штайнберг и молодой человек с голым торсом, как подозревал Алекс, заказанный из меню. Слева от Алекса оживленно беседовали Наоми и Чава Ломбау, а Гор Дрога и Зак Кандзакис откинулись назад, не принимая участия в разговоре. Соседние столы оккупировали команды землян и марсиан. Военная форма с иголочки и аккуратные стрижки выглядели неуместными, словно укором местному заведению. Тут и там кучковались местные, будто заняли оборону в осаде. Косые взгляды на выходцев с Цереры не несли угрозу, только замешательство. Из невидимых динамиков лилась музыка, не мешающая разговору. Ритм был и не бравурным, и не печальным. Темнокожий управляющий с холодными голубыми глазами и приклеенной улыбкой перехватил взгляд Алекса, кивнул и послал официантку. Улыбка на ее лице выглядела почти натуральной. Алекс заказал на всех, и когда он снова подключился к разговору, тема уже сменилась. «По этому поводу на флоте есть определенные правила», — сказала Бобби. «Но их ведь можно обойти?» — спросила Ип. «В смысле, ты же не хочешь сказать, будто в марсианском флоте никто не трахается?» Бобби пожала плечами. «Если у тебя роман с кем-нибудь выше или ниже по должности, тут не до шуток. Выгонят с позором и без сохранения льгот. Может, даже в тюрьме окажешься. Удовольствия мало, но я служила не во флоте. Я была морским пехотинцем. Если между нами и флотскими завязывались романы на совместных учениях, это не становилось проблемой, пока не мешало проводить операции». «Я слышал, им в еду подсыпают всякую химию, чтобы уменьшить либидо», — сказал Арнольд. Бобби опять пожала плечами. «Если и так, то маловато подсыпают». «А что насчет Росинанта?» — спросила Ип, не сводя взгляд с Алекса. Теперь в вопросе явно звучала не только выпивка. «Ваши правила запрещают несерьезные братские объятия?» Алекс хихикнул, не зная точно, то ли ему неловко, то ли ему это нравится. «Капитан и его помощник вместе с тех самых пор, когда мы получили корабль. Было бы сложно ввести такие правила для остальных». Улыбка Ип дернулась. «Ты ведь когда-то служил в марсианском флоте, верно? У вас с ней когда-нибудь...» Алекс пожалел, что заказал еще по одной. «Очень скоро ему понадобится хорошо соображать. У меня с Бобби? Нет, ничего не было». «Кстати, мы мало летали вместе», — отозвалась Бобби. «Да и вообще, без обид, Алекс. Я и не обижаюсь». «Правда?» Ип подалась вперед. Ее колено коснулось колена Алекса как будто совершенно случайно. Только это не было случайностью, уж точно. «И даже никогда не хотелось?» «Ну...» — протянула Бобби. «Был один вечер на Марсе. Думаю, нам обоим было одиноко. Наверное, я бы согласилась, если бы он предложил». «Я не знал», — произнес Алекс, и на него вдруг накатила волна жара. Он не осмелился посмотреть Бобби в глаза. «Ты мне не говорила». Ип не убрала ногу и мотнула головой в его сторону. Очевидный вопрос. «Ты что, еще хочешь этого добиться?» Алекс улыбнулся в ответ. «Нет, я об этом никогда и не думал». Наоми повысила голос. Он стал слышен среди общего разговора и музыки. Она поклонилась над столом и пьяно ткнула пальцем в Чаву. Алекс не разобрал слова, но умел различать ее интонации и понял, что это не злость. Во всяком случае, не настоящая. Для этого Наоми слишком спокойна. Снова появилась официантка со стаканами на подносе. Сандра Ип потянулась за своим, но не вернулась к прежней позе. Алекс немного расслабился. Давненько он уже не совершал подобную ошибку. И, похоже, ему никуда не деться. «Простите, я на минутку», — сказал он. «Нужно найти сортир». «Давай быстрее», — сказала Ип. «Уж постараюсь». Пересекая бар в сторону дальнего коридора, Алекс думал о том, что все это какая-то грязная шуточка. Бойцы, разбивающиеся по парам после сражения, старый и потрепанный как мир сценарий. Но по этому пути все идет не просто так. Напряжение во время схватки не сравнить ни с одним другим чувством, а облегчение, когда все заканчивается, пробирает до костей и отравляет. Дело не только в нем и Ип, и дело даже не в сексе. Он знавал на флоте людей, собранных и аккуратных, как на картинке из учебника, которые после сражения часами рыдали или блевали. Один пилот по имени Женя страдала от хронической бессонницы. Помогала только медитация. Каждую ночь она просыпалась часа в 2 или 3, и только после сражения спала, как младенец, всю ночь напролет. Вот что значит произойти от приматов, чьи тела созданы для жизни в плейстоценовой саванне. Страх, облегчение, вожделение и радость — все связаны в одну сеть нервов где-то глубоко в мозжечке и иногда пересекаются. Полет с Земли был коротким и тяжелым, и как будто длился целую вечность. Сенсоры дальней станции не показывали угроз между портами Луны и пояса, но всю дорогу в воздухе, словно дымная пелена, висела одна мысль. А ведь с Земли не заметили падающие метеориты. А если они упадут на Марс? Не находится ли Марка и Нарос на шаг впереди, как, похоже, и было? Даже Фред Джонсон выглядел озабоченным, расхаживая по коридорам со сложенными за спиной руками. Приближалось сражение за Цереру, первое сражение в этой войне после изначального удара из засады. Объединенный флот выяснит, на что на самом деле способна кучка астеров, пилотирующая украденные марсианские корабли, и были основания полагать, что она способна на многое. Когда пламя двигателей высветило контуры Цереры, Алекс ощутил комок в горле. Сражение с дальней дистанцией. Торпеды, выпущенные издалека и идущие по непредсказуемой траектории, на самой высокой скорости, в надежде увернуться от снарядов точечной обороны. Он гадал, создал ли Марс по-настоящему хорошие невидимые торпеды, а если таковые есть, не продали ли их предатели вольному флоту. Он часами сидел в кресле-амортизаторе, проверяя каждую аномалию в данных сенсоров, пускай даже они не показывали угроз. Когда он все-таки засыпал, то видел сны только об этом. Когда данные показали, что корабли Вольного флота удаляются, разлетевшись подобно семенам, Алекс, как и каждый пилот Объединенного флота, пытался разгадать стратегию противников. Петли гравитации и включенных двигателей должны показать, где произойдет сражение и что задумали враги. Когда он ничего не находил, это выглядело как угроза. Наверняка есть какие-то признаки, а ему просто не хватает ума их разглядеть, и это свербило в затылке до рези в глазах. Утешало лишь то, что экипажи земных и марсианских кораблей, для которых сражаться, что дышать, были так же разочарованы, как и он. Когда ловушка Вольного флота захлопнется, они все вместе удивятся и вместе умрут. Вот только этого не случилось. Когда первые корабли достигли доков, два транспортника с Земли и один с Марса, Алекс задержал дыхание. Церера принадлежала поясу и осталась без защиты. Натуральная наживка в мышеловке. Портовая служба дала разрешение на посадку. Бойцы Объединенного флота заняли места. Солдаты высыпали в док. Настал решительный момент и тут же закончился. Фреду Джонсону стали поступать сообщения. Вольный флот улетел. Вооруженного сопротивления нет. Никаких солдат. Лишь горстка идиотских ловушек, пустые склады и водные резервуары, а служба безопасности раздета до трусов и готова сдаться любому, кто пожелает. Сражение за Цереру так и не состоялось. Вместо этого Объединенный флот и местные инженеры собрали группу для починки агонизирующей системы жизнеобеспечения и перерабатывающих заводов, чтобы станция не прекратила существование. Перед посадкой Росинанта Фред Джонсон занимался только тем, что обменивался сообщениями по шифрованным каналам с Авасаралой на Луне и с кем-то на Марсе, где вотум недоверия Смиту перерос в полномасштабный конституционный кризис. После посадки Фред скрылся в водовороте встреч с местными группировками АВП, профсоюзами и жалкими перепуганными остатками управленческого персонала. Остальная команда направилась в бар. Поначалу было странным, и до сих пор странно, стоило об этом подумать, смотреть, как жители станции Церера реагируют на чужаков. Все, кого встречал Алекс, казалось, состояли из замешательства, облегчения, злости и чего-то вроде неясной печали, распространяющейся по коридорам станции как испарение. Церера была крупным портом, независимым от внутренних планет уже многие годы, а теперь, возможно, они ее захватят, а может, спасут. Никто, похоже, не знал, что означает визит Объединенного флота. То ли это карающий меч с земли, то ли доказательство, что АВП Фреда Джонсона — легитимная политическая сила. А может, произойдет что-то еще более странное и значительное. Улыбки местных были осторожными, а в глазах отражались гнев и боль. Даже здесь, в «Синей лягушке», где привечали экипажи и подавали все, что сумели наскрести, флотские и местные жители держались порознь, не зная, чего друг от друга ожидать. Разделенные по собственному выбору и по воле истории. Алекс относил сидящих за столами к внутрякам, а работников бара к кастерам, но это было не так. Ип, Мфуме и остальные — люди Фреда из АВП. Даже деление людей на своих и чужих было новым, и никто, похоже, точно не знал, какие негласные правила тут применить. Алекс вышел из мужского туалета и наткнулся на стену звуков. За несколько минут до его отсутствия кто-то врубил караоке и орал пьяную версию песни «Ноко Дады» «Я не вернусь», правда, без намека на мелодичность. Алекс задержался в дальнем конце бара и оглядел столы, в надежде отыскать укромный уголок, где сможет перемолвиться словечком с Сандрой Ип. Холден сидел один, с хмурым выражением лица, сгорбившись над белой кружкой. Алекса кольнуло беспокойство. За его столом Ип и Бобби болтали друг с другом, а Мфуме смеялся. Ип посмотрела на Алекса, заулыбалась и похлопала по сиденью рядом с ней. Он поднял палец. «Погоди минуту». И наклонился к Холдену. «Здорово, компаньон», — сказал Алекс. «Все путем?» Холден посмотрел на него, а потом огляделся, как будто с удивлением, что обнаружил себя в этом месте. А через мгновение ответил. «Да». «Нет. А как же?» Алекс наклонил голову. «Похоже, ты сказал кое-что совершенно противоположное». «Я... А, да». «Да, разве?» «Да все нормально». Он кивнул на золотистый пакетик в руке Алекса. «Это что?» Алекс показал. Он взял его в торговом автомате из мужского туалета. На обертке была нарисована голова дракона и еще какая-то чушь иероглифами, ничего не означавшая. «Таблетки для вытрезвления?» — нахмурился Холден. Алекс почувствовал, что краснеет, и постарался скрыть это под улыбкой. «Но я тут подумал, может, очень скоро сложится такая ситуация, что я не должен буду ударить в грязь лицом. Как всегда, джентльмен». «Мама правильно меня воспитала. Но если серьезно, у тебя все в порядке? Потому что ты пялишься в кофе с таким видом, как будто кружка тебя материт». Холден снова посмотрел на кружку. Песня подошла к финальной трели. Последовали жидкие и редкие аплодисменты. Холден покрутил кружку с кофе, и черная поверхность заплясала. Фарфор царапнул стол, пока не раздались аккорды новой мелодии, а женский голос не затянул астерский вариант песни Чеба Халеда. Когда Холден заговорил, его голос едва слышался на фоне музыки. «Я все думаю о том, как отец назвал астеров доходягами прямо перед Наоми. И как она это восприняла?» «Родные могут вести себя грубовато», — сказал Алекс, «в особенности на пределе эмоций». «Верно, но я не...» Холден развел руками в недоумении. «Я всегда думал, что если предоставить людям полную информацию, они поступят правильно, понимаешь? Может, и не всегда, но в большинстве случаев. Гораздо чаще, чем решат сделать что-то ужасное». «Порой все бывают наивны», — сказал Алекс и тут же почувствовал, что не вполне понимает слова Холдена. «Может, стоило принять протрезвляющую таблетку еще в туалете?» «Я про факты», — продолжил Холден, будто и не слышал Алекса. «Я думал, что если рассказать людям все факты, они сделают собственные выводы. И раз факты правдивы, то и выводы будут в основном такими же. Но мы не опираемся на факты. Нами правят разные байки о людях. Наоми сказала, что когда упали метеориты, люди на корабле Инароса ликовали. Они были счастливы». «Ну да», — сказал Алекс, потеребив верхнюю губу. «Я так и думал, что они просто говнюки. Они не считали, что убивают людей. Они нанесли удар за свою свободу и независимость. Или сделали это ради детишек с пояса, которым дают дрянные гормоны роста. Отомстили за все корабли, конфискованные из-за недоплаченных пошлин. И у нас дома то же самое. Отец Сесар хороший человек. Добрый, мягкий и веселый. Но для него все астеры — это вольный флот и радикалы из АВП. Если бы кто-нибудь уничтожил Палладу, он бы забеспокоился о снижении мощностей перерабатывающих заводов и только потом задумался бы, сколько на станции было дошкольников. Или о том, что сын управляющего станции любил писать стихи. Или о том, что Энни из главной бухгалтерии станции Паллада не устроит грандиозную вечеринку на день рождения». «Энни? Я ее выдумал. Да неважно. Важно то, что я не ошибался, когда считал, что нужно говорить людям правду. В этом я был прав. Но я ошибался в том, что им нужно знать. И может, я сумею это исправить. То есть, хотя бы попробую». «Ладно», — кивнул Алекс. Он был уверен, что потерял нить разговора, но Холден выглядел уже менее задумчивым. «Так это означает, ты что-то задумал?» Холден медленно кивнул и одним глотком допил остаток кофе, поставил кружку на стол и хлопнул Алекса по плечу. «Угу, точно. Спасибо». «Рад, что помог», — сказал Алекс и добавил в спину удаляющемуся Холдену. «По крайней мере, я так думаю». Когда он вернулся за стол, Сандра Ип переключилась на содовую. Бобби и Арнольд рассказывали друг другу байки о походах на разные гравитации, а Наоми и Кларисса Мао стояли на краю сцены, готовясь спеть. Ип глянула на пакетик в руке Алекса, а ее улыбка пообещала, что для него все сложится очень, очень хорошо. И все-таки она явно прочла что-то по его лицу, когда он садился. «Все нормально?» — спросила она. «Скажу, когда сам разберусь», — пожал плечами Алекс.